Как найти выход? Машину мы брать не стали. Добрались в центр города на автобусе. И сейчас, когда мы стоим на вершине башни и наблюдаем, как внизу носятся люди, царит полный хаос, совершаются превращения, эта мысль свербит у меня в голове. Мы без машины. Если покинем башню, то окажемся на открытой местности. Нам негде будет спрятаться. Мы не готовы, не готовы. Я нарушил первое правило. Остальные сидят возле колоннады. Джулия в центре, Ангарат и Стив по бокам. Джулия держит их за руки. Заметив, что я таращусь на происходящее внизу, Ангарат встает и подходит ко мне. «Не выглядывай больше», — просит она. И тянет меня за руку, отчего я тоже сажусь на пол и уже не вижу, что творится на земле. «Я помню, ты со мной не разговариваешь, потому что... Ну, я не знаю почему. Но что нам делать?» — шепчет она. Судя по выражению лица, Ангарат всерьез считает, что у меня есть ответ. «Я не разговариваю с тобой, потому что убедился. Тебе нельзя доверять». Обдумав мои слова, она едва слышно продолжает. «Я рассказала маме о твоем наборе средств для выживания, и она пообещала мне, что не выдаст секрет». «А ты пообещала мне, что не выдашь секрет». «Эх, ты прав. Извини». «Сама вон как похваляла, что твое слово — кремень. Мол, не буду с тобой разговаривать, если еще раз повысишь на меня голос. И что в итоге?» «Да, все верно. Просто мама обмолвилась, что у тебя в школе неприятности, и Стив нервничает по этому поводу. Вот я и... Я пыталась заступиться за тебя. Пыталась объяснить ей, что Стив заблуждается насчет ваших с мамой тренировок. Ну, а потом разговор сам собой перескочил на то, как ты обронил в музее набор для выживания. Мне ужасно неловко, правда? Я не должна была выбалтывать твою тайну, но мне показалось, так будет лучше. Я на твоей стороне, Билли, знай это». Некоторое время мы сидим молча. Оглядываюсь по сторонам. На башне только мы четверо. Думаю, здесь довольно безопасно, если только серые не двинутся по винтовой лестнице. «Прости, пожалуйста, что раскрыла твою тайну маме», — нарушая тишину Ангарат и берет меня за руку. Ее пальцы теплые и твердые. На ощупь они напоминают пальцы Сильвии. «Не злись на меня. Сейчас не время ругаться. Клянусь, если ты откроешь мне еще какой-нибудь секрет, я его никому не выдам». Я приподнимаю брови, и Ангарат быстро добавляет. «Понимаю, моим обещаниям и клятвам теперь цена грош, но, Билли, мы должны выбраться отсюда. А значит, нам нужно быть заодно». «Точнее не скажешь». «Спуститься и идти по улицам — дело рискованное», — взволнованно рассуждает Джули. «Если мы встретим кого-нибудь, кто...» Она умолкает на полуслове. Джули и Стив решают, что делать. Они стараются сохранять спокойствие, но, глядя на их растерянные лица, на руки, сжимающие одна другую крепче прежнего, я вдруг с ужасом осознаю, что у них нет плана. На ум невольно приходит Сильвия. Уж у кого, а у нее точно была бы четкая стратегия. «Получается, вы рассказывали нам именно об этом?» — уточняет Джули. «Человек возле гаражей был серый». «Да», — подтверждает Ангарат и притопывает. «Мы ничего не выдумывали. Кроме того, Билли видел их в школе». «Разбитое окно», — вздыхает Джули. «Мы его не разбивали. На нас с Анваром в классе напали серые. Они-то и расколотили окно, пытаясь проникнуть внутрь. Я чувствую, что Стив смотрит на меня, но не хочу встречаться с ним взглядом». «Почему ты не сказал мне об этом, Билли?» Вместо меня отвечает Тангарат. «Ты бы ему поверил?» «Нет, потому что все это время вы с мамой не воспринимали его слова о серых всерьез. Вы считаете, Билли выдумывает, а он...» Стив хочет что-то сказать, но, по-видимому, не находит нужных слов. «Послушайте, как тихо стало вокруг», — меняет тему Ангарат. «Я свешиваюсь через каменный парапет. Она права. Никакой суматохи, никаких воплей, никого не видно. Тишина пугает куда сильнее, чем шум и гам. По крайней мере, пока звучали вопли, было сразу понятно, где находятся серые. Теперь же нигде нельзя почувствовать себя в безопасности. В любую секунду может случиться что угодно». «Звоню в полицию». Джули берет телефон. «Хоть бы дежурные смогли приехать сюда и вызволить нас». Она набирает 3-9 и подносит телефон к уху. Слышны лишь длинные приглушенные гудки. Джули повторяет вызов, потом еще и еще раз. Не дозвониться. «Давайте выйдем на площадь и вскроем одну из стоящих там машин», — предлагает Стив. «Ты знаешь, как это делается?» Джули приподнимает брови. «Я? Видел в кино?» «Да уж, так себе идея. Лучше поразмыслим, как добраться до дому». Они выстраивают маршрут. Перечисляют улочки и переулки, где можно укрыться в случае чего. Их голоса звенят от волнения. Я снова думаю о Сильвии, представляю, что она здесь. Я почти вижу ее профиль, мерцающий в воздухе. Вспоминаю, с каким лицом она перебирает различные варианты, взвешивает «за» и «против». Этому она учила меня столько лет. Правила выживания крутятся в голове, однако я свожу их к одному единственному слову — «действовать». Беру телефон, пишу Анвару. Если он получит сообщение, то приедет за нами с отцом на такси. Кладу телефон в карман, а руку держу сверху, чтобы почувствовать вибрацию, как только от Анвара придет ответ. Остальным я ничего не рассказываю. Сам не уверен, что замысел сработает. Ангарат дрожит, хотя тут не холодно. Вид у нее бледный и усталый. Я хочу сказать ей, что все образуется, но не знаю, так ли это на самом деле. Я мог бы спросить ее, как она себя чувствует, но ответ ясен мне и без слов. В кармане куртки жужжит телефон. Достаю его, читаю сообщение и... Ура! Выход найден! Стив и Джули настолько поглощены спором о том, как нам отсюда выбраться, что даже не замечают меня, когда я подхожу к ним. Они разговаривают на повышенных тонах, то и дело срываясь на хриплый крик. «Стив!» — дергаю отца за рукав. «Стив!» «Подожди, Билли! Подожди минуточку, мы с Джули решаем, как нам отсюда выбраться!» «Я знаю, как! Выслушайте меня!»